успокоившись, велела звать князя Вяземского, слывшего в обществе за человека недалекого, зато честного. Явился он чистенький толстячок, внимательный, часто мигающий, готовый принять на веру все-все, что она ему скажет. «Александр Алексеевич, на самой высокой ступени государственных рангов устроились и укоренились лихоимство и взятка брательства. Правды нет. Ты сам ведаешь, что в Сенате даже писцов порядочных не завели, бумаги марают, как хотят, истину искажая. Дела судебные вазами по Руси возят, жгут на кострах и пудами в реках топят. Арестанты же под следствием годами по тюрьмам маются. Глебова отдам под суд. Он мне тут разливался, что доход России всего 16 миллионов, и просил сей цифре верить. Но я безверная, на чужую веру не полагаюсь. Не может быть, чтобы страна столь великая и богатая всего 16 жалких миллионов имела в доходе. Тут что-то не так». Екатерина велела Вяземскому провести строгую ревизию. Потом намекнула, чтобы князь был готов принять должность генерал-прокурора империи. А такое положение всегда бывает сопряжено с враждебным отношением двора, друзей, близких. Не страшно ли тебе? «За вашей спиной, как у Христа за пазухой». Екатерина пошла на предельную откровенность. А ведь беда будет. Ныне любая малость, князь Александр, может привесть крестьян наших в отчаяние всеобщее. У нее была уже готова инструкция для Вяземского. «Прошу быть весьма осторожну. Если мы не согласимся сейчас на уменьшение жестокости и умерение человеческому роду нестерпимого положения, то против нашей воли оную возьмут силою рано или поздно». Екатерина стояла перед ним прямая и строгая, оголенные руки ее покрылись красными пупырышками. Нагнувшись, она раскрыла кабинетный сундук, в котором хранились 930 челобитных на ее имя, выбрала из них прошение конюха Ермолая Ильина. «Салтычиху гадкую следует наказать публично, дабы простой народ видел, как я пекусь о положении предела злодейством помещичьим. Сама женщина, сама детей имела, и оттого не могу признать Салтычиху особой женского роду. Прошу тебя, князь Александр, выделить ее как изверга и урода мужского полу». Оставшись потом одна, Екатерина нервно потерла руки. «Ах, как меня здесь не любят кругом все! Ну, ничего. Лет через 10 привыкнут, через 20 прославят, а после смерти проклянут». Исторически все идет правильно. Ночью ее почти сдернул с постели Гришка Орлов. «Вставай! Опять заваруха началась». Алихан втащил страшно избитого ротмистра Еминского. «Выкладывай все, как на духу, иначе затрясу!» Тот и рассказал, что было пьянство в гвардии, государыню излаяли грубо, мол, обещала панину регеншей стать при сыночке Павлике, а сама под корону подлезла. Петр Хрущев пил и порыкивал, нажаловала чести, а нечего есть. Его поддерживали, Орловых всех переберем, особливо надобно искоренить Алихана, плута главного. Говорено было за винопитием, что Орловы графами уже стали, но с постели-то Катькиной на престол перескачут. И решили дружно не бывать Екатерине, а быть Павлу или несчастному Иванушке, которого в тюрьмах морят всячески. Братья же Гурьевы пуще всех ярились на императрицу. «Еще разок переменим. Сколько ж можно баб на престол сажать? Пора и поумнеть». «Отпустите его», — указала женщина на Еминского, потом стала хлестать фаворита по щекам. «Говорила же я тебе, что нельзя браки нам помышлять. Я на престоле сижу, будто на сковороде горячей, а ты меня, дурак, еще под венец тащишь». «Всем кляпы поставим», — мрачно изрек Алихан, и громадный шрам на его лице ожил, двигаясь, отливая багрово. Расскандалили. Утром фаворит пришел мириться. «Стоит ли слушать брехню гвардейскую?» — убеждал Орлов. «Сам офицер, так ведаю, каким побытом слухи рождаются. Бывало, по 2 недели пьешь ведрами без пропусков, так чего с пьяна не намолотишь? Оставь ты их, не печалуйся, обойдется». «А чего кричат? Или я не расплатилась с ними деньгами, чинами, деревеньками с мужиками?» «Узнайте, — наказала Екатерина, — замешана ли в блудословии и княгиня Екатерина Дашкова?» Орловщина всем глаза намозолила. И в эти дни старший Иван Орлов собрал братьев, заявив им вполне резонно: «Ну, ребятушки, потешились, попили венца сладенького, поели вкусненького, даже графами стали. Покуда до драки дело не дошло, давайте по домам разбежимся и на крючок закроемся. Сейчас треплют языками нас, но станут трепать и кольями». Впервые Орловы проявили непослушание старшему брату. Ванюшка хотел уже было начать исправное рукоделие по зубам и загривкам, но кулак разжал и вздохнул удрученно. «Несбыточное дело затеваете вы», — сказал он. Гришка Орлов намекнул Ивану: «Граф графу, вот императором стану, тогда поговорим». «Да ведь придавят тебя», — отвечал Иван. «Умница». Отбыл он в тихую деревенскую благодать, подальше от двора, поближе к сметанам и ягодам. А из Москвы всех недовольных Орловщиной распихали по задворкам, кого на Камчатку, кого в гарнизоны дальние, кого в провинции сослали. Вскоре возникли слухи, будто Петр III жив. Вместо него похоронили восковую куклу. В церквах священники кое-где поминали царя как живого, и слышался на базарах говор общенародный: «Петр III еще явится, дабы покарать жену-изменщицу». Эти известия были крайне неприятны для Екатерины, как объятие мертвеца. В беседе с Никитой Паниным она сказала: «Если бы самозванцы хоть раз увидели муженька моего в пьяном положении, они бы сыскали иной образец для подражания. Мужа не воскресить, но копии с него явятся еще не раз». 200 тысяч крепостных и работных людей продолжали сотрясать империю бунтами на окраинах. Екатерина вызвала князя Вяземского и генерала Петра Панина, брата Никиты Ивановича. Велела им усмирить. Они спросили, как? «Ведом один способ — пушечный».